Переход эмитента на составление финансовой отчетности по международным стандартам осуществляется с применением двух основных подходов. Первый подход – трансформация. Это разовая процедура, которая проводится по состоянию на отчетную дату. Она возможна только после того, как составлена российская отчетность, что увеличивает время, необходимое для получения отчетности по МСФО. Трансформация также снижает точность данных, поскольку корректируются только существенные статьи и используется много оценочных суждений. Кроме того, она не дает возможности получить отчеты в формате МСФО за промежуточные периоды. К плюсам трансформации относятся наглядность, все корректировки легко можно проследить и проверить, а также сравнительно невысокая стоимость. Второй подход – параллельный учет. Он подразумевает введение двух баз данных финансовой отчетности по российским и по международным стандартам с помощью специализированных программ, обеспечивающих комплексную автоматизацию предприятия. В рамках этих программ учетные регистры настраиваются таким образом, чтобы при каждой проводке результат попадал одновременно в обе базы. На предприятиях, где не внедрены автоматизированные системы управления, для ведения параллельного учета необходимо иметь две бухгалтерии. Или одни и те же бухгалтера должны дублировать свою работу в обоих стандартах. Регулирующие органы предъявляют ряд своих требований к формату финансовой отчетности. Так, Федеральная служба по финансовым рынкам России установила, что для компаний, размещающих акции на российских площадках, обязательно предоставление консолидированной отчетности в формате РСБУ, в том числе по аффилированным компаниям. Подготавливая отчетность только по РСБУ, компания, однако, должна понимать, что отсекает тем самым значительную часть зарубежных инвесторов и рискует не получить максимальной оценки своих акций. Поэтому на практике большинство эмитентов все равно подготавливают финансовую отчетность в соответствии с тем или иным международным стандартом. В Европе набирает силу тенденция к унификации национальных стандартов финансовой отчетности. Так, Европейская комиссия объявила, что опирается на МСФО при подготовке документов, отражающих потребности рынков капитала. И уже сегодня большинство европейских бирж допускает представление отчетности по МСФО для котирования. Комиссия по ценным бумагам США по-прежнему требует от эмитентов, планирующих размещение на американских площадках, отчетность, трансформированную в соответствии со стандартами ГААП. Однако под влиянием глобализации финансовых рынков и здесь наблюдается унификация и сближение с международными стандартами. В России серьезной проблемой является отсутствие законодательно утвержденных критериев на получение отечественной аудиторской компании права подготавливать финансовую отчетность для эмитентов. В этой ситуации биржи принимают отчетность, подготовленную либо известными аудиторскими компаниями из числа большой четверки. Это PricewaterhouseCoopers, Deloitte, KPMG, Ernst & Young. Либо российскими аудиторскими компаниями, аккредитованными зарубежными финансовыми институтами и входящими в международные аудиторские сети. Особо подчеркнем, что предприятию следует начать перевод финансовой отчетности на МСФО заблаговременно, поскольку требуемая законом отчетность за последний год подразумевает наличие сравнительной информации как минимум за один год.